Тогда она смутилась. И, борясь со смущением, предложила. «Я вам значок подарю, хотите? У меня еще такой есть». Она сняла и протянула Диму круглый портрет улыбающейся красотки. И он, чуть поколебавшись, взял. И приколол на грудь. «Да, похоронили мы его. Шебутной был парень, земля и мхом, но славный, хороший. Вот цветами все стены расписал. Но столько лет прошло, цветы пооблупились, забелить заново пришлось. 6 лет уж тому. Небесный хозяин дал, он же и забрать может. А вам-то что?» Обитатели дома вернулись с площади слегка угрюмые, но настроенные по-боевому. Половина взрослого мужского населения завтра же с утра отправлялась на призывной пункт. И все были уверены, что теперь-то уж волкам не сдобровать. Дымов теперешний собеседник, Лом Лановой, завтра призывался тоже и теперь нервничал. Беседа была ему явно ни к чему. «Когда вы его в последний раз видели живым?» – спросил Дым. Лом Лановой нахмурился. «Да, где-то за месяц, а может, за полгода. Он дома не жил. Где-то подрабатывал с малым, с Сальком. Слушайте, расспросите-ка Алька. Его завтра еще не берут, а мне на рассвете в поход». Лом Лановой выпятил грудь и задрал подбородок, всем своим видом демонстрируя презрение к лентяям и трусам, которые ведут пустопорожние разговоры в тот самый момент, когда надлежит самострелом в руках выступить на защиту страны и цивилизации. Альк оказался вторым братом погибшего Леса Ланового. Альк был слегка хром, и мобилизация ему в ближайшее время не грозила. Альк просиял, заметив на груди у Дыма значок с Дивой Донной. Правда, уже через секунду, когда Дым объяснил цель своего визита, его улыбка растаяла, как мыло. «Ну...» – пробормотал он, скашивая глаза куда-то Дыму за плечо. «Лес – это... мы с ним... ну, на заработки ходили. Как и чего с ним приключилось, не знаю. Я его недели за две до... ну, этого самого видел в последний раз. А ты вообще-то кто такой?» Дым объяснил, кто он такой. Узкая физиономия Алька вытянулась еще сильнее. «Я это... ничего не знаю. Я его недели за две видел, и все. То его столкнул в реку или сам прыгнул. Или вброд переходил, пьяной вишней нализавшись». «Он пил?» – спросил Дым. Альк мигнул. Сказал, будто сам себе удивляясь. «Нет». «Ты говоришь, сам прыгнул. Он что, собирался жизнью счеты свести? Похоже это на него?» «Нет», – снова сказал Альк, еще удивленнее и тише. Вокруг сновали двоюродные братья, сестры, свояченицы, прочие родичи Алька. Совсем неподалеку вертелась девчонка, подарившая Дыму значок. Пыталась подслушать. «Когда вы виделись последний раз, он сказал тебе, куда идет и зачем?» — спросил Дым, плотную приблизив лицо к бледной рожице собеседника. «Нет», — сказал Альк в третий раз, и кончик носа у него покраснел. «Не ври», — сказал Дым ласково. «То соврет официальному лицу, тому до изгнания полстебелька, ты же знаешь. Когда вы с ним расстались, его шерсть была еще при нем?» Альк отпрянул. «Вот оно что». Братец знал. Дым невольно скосил глаза на рыжевато-бурую грудь собеседника. «Нет, Алька не стригли». Тем не менее, Альк трясется. «Ты ни в чем не виноват», — сказал Дым терпеливо. «Так куда он собирался идти?» «Он...» — Альк перевел дыхание. «Он вредный был такой. То ему не так, это не так. То кормят плохо, то платят мало. То волки сына задрали на границе». «Привереда какой», — подумал Дым. Посмотрел на собственную руку. Под его взглядом пальцы, непроизвольно стиснувшиеся в кулак, нехотя разжались. «Я расскажу», — жалобно пообещал Альк. «Только я ведь и вправду не виноват». Лес Лановой, вероятно, был незаурядной личностью. Все, с кем я говорил, вспоминают его по-разному. Кто ворчуном и отшельником, кто весельчаком и заводилой. Кто лентяем, кто первоклассным работником. Кроме того, он неплохо рисовал. Дым запнулся, вспомнив тень чужой радости, заключенную в простеньком рисунке. Так вот, самым близким ему человеком был младший брат, Альк. На заработках братья познакомились с компанией молодых людей, которые предложили им попробовать лучшей жизни, без забот и опасностей, без никаких волков. Когда братья поняли, что это за лучшая жизнь и у кого она, оба струсили. Но Лес переборол страх, а Альк нет. Лес отправился вместе с новыми знакомыми. Из первого похода он вернулся примерно через месяц, был очень возбужден, уверен в себе, сманивал Алька с собой и уверял, что скоро всех, кто хоть чуть-чуть себя уважает, променяют это скотское существование, да, именно в таких выражениях, это скотское существование на нормальную жизнь. Альк всерьез собирался уйти с ним, но в последний момент по каким-то причинам передумал. На этот раз лес отсутствовал около полугода. Альк врал знакомым и родственникам, что брат на заработках где-то в глухом поселке. А для себя решил. Новая жизнь, видать, так понравилась лесу, что он больше не вернется. Но он ошибся. Лес вернулся. Был он чем-то напуган и подавлен. Однако в ужас Алька привело не душевное состояние брата, а то, что брат был острижен, полностью и варварски, хотя и, по-видимому, достаточно давно. Лес несколько дней прожил на сенохранилище, где Альк прятал его от посторонних глаз, а затем пропал. И обнаружился много позже уже трупом с большим стажем. Тем самым трупом, который выловили из реки, подчиненной Сутоозерного. Никого из тех молодых людей, что в свое время соблазнили леса новой жизнью, Альк больше никогда не видел. И никому ничего не сказал, из понятных опасений быть осужденным и изгнанным. Дым перевел дыхание. Посмотрел на медный колокольчик. Перевел взгляд на сидящего напротив старика. Под окном галдели прохожие. Кто-то рыдал в голос. В последние дни город наполнился беженцами, и страх перед волками сомкнулся со страхом перед наступающим голодом. Зеленые крыши в несколько часов сделались черными. Все, что росло, подобрали до травинки и хозяева, и непрошенные гости. «Правильно», — сказал старик задумчиво. «Во все времена находились охотники перейти черту. Ради сытой и спокойной жизни. По глупости. Из любопытства». И он как-то странно, сдавленно хихикнул. «И ты переходил тоже», — сказал Дым. Старик молчал. Дым и не ждал от него ответа. Наконец старик тронул пальцем колокольчик. «Дымка, если ты думаешь, что хозяева станут с тобой разговаривать как с равным, или хотя бы как с младшим, ты ошибаешься. Такие, как мы есть, мы им не нужны. Они едят таких, как мы. В этом отношении они ничем не хуже волков». «Дон», — глухо сказал колокольчик. И снова «Дон, дон», будто вторя ему, неразборчиво и резко крикнула женщина под окном. Не то кого-то звала, не то прогоняла, не то проклинала. «Теперь у меня остался к тебе только один вопрос», — сказал Дым. «Какой же?» — старик поднял белые лохматые брови. «Правда, что они нас создали?» Лидер и его стадо жили у хозяев, ни в чем не нуждаясь, удовлетворяя тягу к знаниям, развлекаясь и плодя потомство. Так и должно было продолжаться вечно, но лидер рассудил иначе. Он сказал всем, кто его слушал, а слушало его больше половины стада, что разумному существу не пристало жить за тем только, чтобы тешить самолюбие своих создателей, что пришло время самим строить свою жизнь и самим решать, для чего она. И позвал всех, кто верил ему, бежать вместе с ним. Они нашли летательные аппараты. Они взяли с собой все необходимое, а больше всего – правды о природе вещей, записанные в книгах. Но побег их был раскрыт. Сказание о лидере. Первую часть пути он сплавлялся по реке, на узкой лодке с двумя поплавками по бортам. Это была самая легкая и самая страшная часть пути. Потому что по берегам тянулась волчья земля. Ничья земля. Несколько дней назад бывшая мирным процветающим краем. За три дня пути Дым не слышал ничего, кроме плеска воды, шелеста веток и собственного дыхания. Пахло травой. А из-под этого терпкого, одуряющего запаха проступал сладковатый запах мертвечины. Он видел издали несколько поселков безлюдных, пустых. Колыхались на веревках, развешанные для просушки тряпки. Дым сидел, скорчившись в своей лодке, и глядел на воду. Игра солнечных бликов на время вытесняла из головы все мысли и все несвоевременные воспоминания. Например, как они с сыновьями собирали на озере камыш для летней хижины. Первую ночь он спал неспокойно. И на рассвете проснулся от того, что средний сын его, Мири, трогал его за плечо. Дым вскочил, протянул руки, желая схватить, обнять и никогда больше не выпускать. Но это просто дерево, низко склонившееся над водой, накрыло ветвями сбившуюся со стремнины лодку. Дым оттолкнулся веслом от берега и снова выгреб на середину реки. Мири стояла перед глазами. Или это Рос? Они ведь близнецы. Все трое сыновей Дыма были где-то рядом. Точно так же пахла река, когда они с мальчишками лежали на дощатом настиле у лодочной станции. Рос хвалился, что прыгнет скруче, а Мири и Кит... Дым взялся грести. Толку от неумелых манипуляций с коротким веслом было немного, зато руки скоро устали от боли, до судорог. И эта боль и мерное движение помогали не думать о сыновьях. На крутых берегах росли ромашки. Точно такие, как те, что проглядывали из-под побелки в доме погибшего леса Ланового. Нет, не такие. Та ромашка была одушевлена. Эти существовали сами по себе. На них некому было смотреть и некому было радоваться.